Эти обвинения были несправедливы, потому что Ахматова никогда не думала о собственном благополучии. И все же Лев был уверен в том, что мать могла бы помочь ему, если бы захотела. В этом его убеждали следователи. Ахматова говорила, что мучители уничтожили душу сына. Но почему она не писала? Возможно, письма просто не доходили. Но Герштейн говорит о том, что после казни Гумилева Ахматова практически перестала переписываться с друзьями. Молчание Ахматовой было связано с неким суеверием. Она считала, что все ею написанное приносит несчастье людям. Глава 13. Мир. «Чего они от меня хотят? От меня и от Левы?» Ахматова. 30 апреля 1945 года в Ленинграде сняли «Затемнение», а двумя днями позже советский флаг взвился над Рейхстагом. 8 мая 1945 года был объявлен конец войны. Вся Россия праздновала победу, и Ахматова, несмотря на крушение надежд на совместную жизнь с Гаршиным, тоже несказанно радовалась. В Ташкенте ее внешность кардинально изменилась. Впрочем, многие, в том числе и Эмма Герштейн, находили ее по-прежнему красивой. Ахматова более не говорила о разрыве с Гаршиным, лишь изредка упоминала о его психическом заболевании. Примечание. Интервью Элен Файнштейн с Бобышевым. Август 2003-го. Ленинград был почти полностью разрушен германскими бомбардировками. Обрушенные потолки и разбитые окна в фонтанном доме починили, но за время осады квартира очень пострадала. Те, кто жил в Ахматовской комнате после того, как в сентябре 1941 года она уехала в эвакуацию, сожгли все, что было возможно, чтобы согреться. Сгорела почти вся мебель. Сгорели книги. Счастье еще, что в отношении к вещам Ахматова была такой же, как Цветаева, как-то назвавшая себя «не единой вещи, не чтившей всем вещественном мире дутом». Примечание. Цветаева. Поэма конца. 24 июля 1944 года поездом в Ленинград вернулись Пунин с дочерью и внучкой, и Марта Голубева. Они привезли с собой кошку. До Ташкента дошли слухи о том, что в Ленинграде всех кошек съели. Но, как оказалось, в саду фонтанного дома обитает множество кошек. Многое в их квартире осталось прежним. Веревка, на которой Анна Аренс сушила чулки, осталась на месте. Пунин остро переживал смерть жены. Ахматова, все еще жившая у Рыбаковых, часто его навещала. Хотя вернуться в фонтанный дом окончательно решилась лишь в феврале 1945 года. Как всегда, она тревожилась о Льве, который все еще был на фронте, о Смеркин, когда-то написавший ее портрет, и Иогансен пришли повидаться с ней вскоре, после ее возвращения, и принесли с собой шампанское и крабов. Ахматова пила из своей узбекской пиалы и слегка охмелела. Когда гости ушли, Пунин вернулся, чтобы помочь убрать посуду. Ахматову он застал в слезах. Осьмеркин сообщил ей о том, что Лева попал в штрафной батальон, а во время войны это было равносильно смертному приговору. «Чего они от меня хотят? От меня и от Левы? Они не успокоятся, пока не убьют его и меня. Что он видел, мой мальчик? Он никогда никаким контрреволюционером не был. Способный, молодой, полный сил». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва, Артист, режиссер театра 2000, страница 393. Комната Ахматовой в пунинской квартире всегда была обставлена очень скромно. Но все же ее маленький столик, 3 или 4 стула, деревянный сундук и диван уцелели. Когда навестить Ахматову пришел Эренбург, он был счастлив снова увидеть тот же маленький столик красного дерева, который видел еще 20 лет назад. Эренбург писал, что вся атмосфера этой комнаты напомнила ему 1913 год. Рисунок Модильяни, который Ахматова забирала с собой в эвакуацию, снова висел на стене. В 4 комнатах пунинской квартиры теперь обитало еще больше народу. Марта Голубева стала женой Николая Николаевича. В квартире жили дочь Пунина Ирина Каминская, муж которой погиб в годы войны, и внучка Аня. Несмотря на теплое письмо, написанное Ахматовой из Самарканда, теперь Пунин был частью другой семьи. Он часто забывал о своей прежней любви. Много лет спустя Лев Гумилев вспоминал, что короткий период войны и те 4 месяца, что прошли после победы, были самым счастливым временем его жизни. В ноябре 1945 года, после демобилизации, он вернулся в Ленинград, чтобы продолжить обучение на историческом факультете университета. За 4 месяца он успешно закончил обучение экстерном и защитил диплом. Все это время он жил у матери. В апреле 1946 года ему разрешили поступить в аспирантуру. В тот период отношения Льва с матерью были теплыми, хотя позднее, вспоминая это время, он писал Эмме Герштейн: «Я не могу забыть, как трудно было найти тон для общения в 1945 году, и своего недоумения также не могу забыть». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 355. Ахматова больше не виделась с Гаршиным. Алигер вспоминает, как однажды он пришел к ее двери. «Вы пришли как раз вовремя», — искренне воскликнула Ахматова. «Я чувствую себя больной, а в доме нет никого, кто мог бы вызвать доктора. Как хорошо, что вы можете хотя бы измерить мой пульс». Кто знает, зачем приходил Гаршин? Возможно, из сожаления и симпатии. Может быть, за этим визитом стояло нечто большее. Больше они не встречались. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский. Джесси Дэвис. Ливерпуль, 1988. Приложение Маргариты Алигер. Страница 78. Ахматова отлично знала, что за ней продолжали следить. В первые же недели после возвращения в Ленинград она сожгла написанную в Ташкенте пьесу. Ахматова по-прежнему боялась переносить поэму без героя на бумагу. Одна из осведомительниц писала об Ахматовой так: «Знакомств у Ахматовой множество, близких друзей нет. По натуре она добра, расточительна, когда есть деньги. В глубине же холодна, высокомерна, детски эгоистична. В житейском отношении беспомощна. Зашить чулок – неразрешимая задача. Сварить картошку – достижение. Несмотря на славу, застенчиво». Примечание. Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову. Госбезопасность и литература на опыте России и Германии. СССР и ГДР. Москва. Рудамино. 1994. Страницы 72-79.